Глава 28. «Моя цель — помочь вам, молодой господин, в вашей культивации, чтобы вы достигли минимум 10-й ступени культивации ЦИ, просвещенный». «Зачем тебе это?» — тут же спросил я. «Возможно, я был очень невежлив. В России принято уважать учителей. А я вот только одного учителя унизил, а теперь и второго. Но меня не мучили угрызения совести. Это был совершенно осознанный шаг. Во всяком случае, мне хотелось на это надеяться. Просто я устал от недомолвок и тайн. В результате моей жизни снова и снова угрожает опасность. Я едва остаюсь живым, а те, кто вызвался помогать мне, темнят и играют в свою игру. Я не хочу быть марионеткой в чужих руках. Не хочу, чтобы меня использовали. Предпочитаю договариваться. Когда я знаю планы учителя и следую им по собственному выбору, а не потому, что мне так сказали. Нет, я был искренне благодарен и Мосяню, и Медведю за все, что они для меня сделали, но слепая преданность — это не про меня. Да, я знаю, что такое верность. Моя верность проверена в горячих точках, огнем и металлом. Я усмехнулся. Там, в той жизни, я тоже был шахматной фигурой, как и мои товарищи, которые вернулись домой в 200-х. В этом мире я не допущу, чтобы с моими друзьями случилось то же самое. Сделаю все, что смогу, и сверх того, чтобы защитить. Мою усмешку Мосянь расценил по-своему и ответил искренне. «Защищая вас, молодой господин, и помогая вам возвыситься, я выполняю распоряжение своего императора». «Вот как?» — удивился я. «А как же дружба с моим отцом? Неужели все, что ты мне рассказывал раньше, ложь?» «Мы действительно были дружны», — тут же сказал Мосянь. «И так получилось, что просьба вашего батюшки защитить вас, молодой господин, и помочь вам в возвышении совпала с приказом его величества приложить все усилия, использовать даже секретные наработки, чтобы ваша культивация была чистой и полной, и чтобы вы как можно быстрее достигли 10-й ступени, а лучше поднялись еще выше». «И чем же я так заинтересовал китайского императора, что он даже секретных наработок не пожалел?» — спросил я. «Вы, молодой господин, нужны для того, чтобы помочь вернуть на родину величайшую драгоценность. Артефакт, с помощью которого император Российской империи выпустил хаос, был украден у моего повелителя», — рассказывал Мосянь. «Моя задача — объединить все три части и вернуть их в Китай». «Не разрушить?» — уточнил я. «Объединить и вернуть?» Мосянь кивнул. «Да». Я задумчиво посмотрел на китайца. Получалось, что два моих учителя помогали мне обрести силу, но ставили перед собой не просто разные цели, а взаимоисключающие. И как мне теперь быть? Ведь, помогая одному учителю, я предам другого. Хорошо, что это выяснилось сейчас, когда у меня еще есть выбор. Но прежде нужно собрать как можно больше информации, чтобы не ошибиться в этом самом выборе. И меня в этой ситуации в первую очередь интересуют не личные страхи медведя и не планы китайского императора. Меня интересует процветание России и, естественно, моей безопасности и благополучия. Да, я патриот своей родины. В самом лучшем смысле этого слова. «А что будет, если артефакт разрушить?» — спросил я. «Медведь хочет разрушить артефакт?» — догадался Мосянь. Мне осталось только кивнуть. «Да». Мы некоторое время молчали, но потом Мосянь задумчиво проговорил. «Этот артефакт нельзя разрушать. Даже разъединенный он содержит хаос, хотя бы тем, что часть артефакта можно соединить. К сожалению, император Российской империи не сможет этого сделать. У него не хватает на это сил». «А что, он пытался?» — удивленно спросил я. «И не один раз», — ответил Мосянь. «Но у него ничего не вышло». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Мосянь пожал плечами. «Об этом нетрудно догадаться, если знать, как артефакт работает», — просто ответил Мосянь. «Собственно, Петр Алексеевич потому и отдал части своим детям, что не смог объединить артефакт». «Не смог объединить и разъединил окончательно?» — с усмешкой спросил я. Мосянь невозмутимо кивнул. «Именно так. Разъединил окончательно и отдал в разные роды. Он преследовал две цели — защитить артефакт от разрушения, потому как, когда части хранятся отдельно, разрушить становится в разы труднее. И вторая цель — тот, кто сможет объединить артефакт, должен быть достаточно сильным. Ему, прежде чем приступить непосредственно к соединению частей, придется пройти испытание на силу и ум. Ему сначала нужно будет отнять все три части у родов, а они просто так не отдадут». «Почему?» — удивился я. Мосянь удивленно посмотрел на меня и ответил просто. «Власть. Редко кто по собственной воле может выпустить власть из рук». Я кивнул. Так оно и есть. Власть — страшная вещь. Она выталкивает на поверхность все, что человек из себя представляет, всю его подноготную. Вспомнились мои недавние рассуждения в пещере о том, в чем моя цель. Ну да, дом, автомобильный заводик, дети, друзья — все это прекрасно. Но это будет потом, после того, как будут наказаны те, кто убил моих родителей и брата с сестрой. Те, кто творит беспредел, кто идет по головам и даже по трупам. Сначала я призову их к ответу, и уже потом заживу мирной жизнью. Поэтому я и дальше буду копить силы и буду использовать все, что поможет мне возвыситься, в том числе и помощь учителей. Хотя отдавать артефакт Китаю, как-то это все... Ладно, подумаю об этом после. Сейчас для меня вообще вся эта авантюра выглядит безудержной фантазией. «И все-таки почему я?» — спросил я у Масяня, оглядывая свой закуток. Волки дрыхли на полу или делали вид, что дрыхли. Котяра тоже уже спал. Хотя нет, этот пройдоха только выглядел глубоко уснувшим котом. Вот только я чувствовал его и видел, что он внимательно следит за разговором. Мосянь посмотрел на меня и, глядя в глаза, ответил. «Это связано с тайной твоего рождения, но я сейчас пока не могу тебе ее открыть. Сейчас пока это для тебя слишком опасно. Ты и жив до сих пор только потому, что пока не знаешь». Я хотел сказать, что как-то это все попахивает, но Мосянь жестом остановил меня и договорил. «Сейчас просто поверь мне, но как только можно будет, я все расскажу, если до этого ты сам все не узнаешь». «То есть самому узнавать можно, а ты сказать не можешь?» — усмехнулся я. Но Мосянь остался невозмутим. «Именно так», — ответил он. «Все обстоит именно так. Если вы, молодой господин, что-то узнали, значит, преодолели препятствие или убрали угрозу и можете двигаться дальше». То, с каким достоинством Мосянь рассказывал мне все это, вызывало уважение. Сравнив его с медведем, я подумал, хоть у медведя степень культивации ци и выше, чем у китайца, однако до Масяня ему еще далеко. «Ладно», — сказал я учителю, — «я понял, и спасибо тебе, что рассказал мне все это, но теперь давай поговорим о насущных делах. Как мне получить от ректора разрешение для Умки и Шеланя?» Мосянь поклонился. «Пусть молодой господин не беспокоится об этом. Приходите в назначенное время вместе с Умкой и Шеланем, все будет хорошо». Я кивнул, доверяясь в этом вопросе учителю. «Отдыхайте, молодой господин», — продолжил он. «А я пойду. Валентин Демьянович уже несколько раз порывался зайти». Я удивился. Совсем не почувствовал доктора. Хотя о чем я? Ступень культивации ци моего учителя значительно выше, чем у меня. Едва Мосянь вышел, как появился доктор с медсестричками. То ли на душе у меня полегчало, то ли тело требовало разрядки, но я смотрел на девушек и понимал, что хочу совсем других процедур. Девушки все прекрасно понимали и игриво улыбались мне. Но при этом держали дистанцию, дразнили, а мне было приятно. Вспомнилась сегодняшняя тренировка в павильоне, или точнее на полигоне. То, как мы с Полиной упали, ее глаза, губы и упругая грудь в моей ладони. И запах. Как же Полина приятно пахла. Черт, пришлось подтянуть ноги и накрыться одеялом. Вот ведь гормоны. Стоило только представить девушку, как организм отозвался. Причем так, будто Полина уже сейчас находится в моих руках. Однако Полина — это не Матрёна. Её в угол не зажмёшь, юбку не задерёшь, а жаль. Я бы сейчас точно не отказался бы. Эх, мне бы такой же магический тоннель, только на мою усадьбу к Матрёне. Валентин Демьянович и его помощницы быстренько проделали всё, что требовалось, установили лечащие артефакты, дали мне поесть. Валентин Демьянович дал своего ароматного отвара, в этот раз пахнущего морем и отпуском, что только усилило моё желание. Все это сопровождалось ни к чему не обязывающим легким трепом и хихиканьем медсестричек. Тем самым хихиканьем, которое свойственно юности, жизнерадостным и бесхитростным. А потом они ушли и притушили светильники. Я остался один, не считая волков и кота, которые спали на своих местах. А вот ко мне сон не шел. Слишком много всего за сегодняшний день произошло. Хотя истины ради у меня каждый день насыщен. Я уже хотел было погрузиться в анализ и размышления, но тут все мысли вылетели у меня из головы. Занавеска отодвинулась, и в мой закуток проскользнула Полина. Легка на помине. От неожиданности я аж подпрыгнул в кровати, а Полина прижала палец к губам и прошептала. «Тише!» «Ты что здесь делаешь?» — спросил я шепотом, забыв, что ширма обладает звукоизолирующими свойствами. «Пришла навестить тебя», — ответила Полина. «Так ночь же!» — удивился я. «Днем вокруг тебя всегда полно народу, а я хотела поговорить с тобой наедине», — серьезным видом призналась Полина. Я смотрел на девушку и думал о том, что если бы она знала, какие фантазии по поводу нее у меня только что были, она бежала бы в смущении из моего закутка. Однако Полина не знала, а я не торопился ей рассказывать. Все-таки она, как ни крути, княжна. К тому же дочка одной из попечителей Академии. Да если меня только заподозрят в таких мыслях и желаниях, направленных на Полину, мне сразу же оба Фаберже открутят. Достаточно вспомнить княгиню Анну Леопольдовну Разумовскую, маму Полины. Ей такая экзекуция будет вообще ни о чем. Вот только Полину все это не трогало. Она подошла и села на кровать. Причем не в ногах, а так, что мне достаточно было только протянуть руки, чтобы девушка оказалась в моих объятиях. «Полина, может, все-таки лучше ты придешь днем?» Сделал я попытку выпроводить ее. Потому как у меня все в груди горело от желания. Про то, что происходило в паху, я вообще молчу. Полина же просто беспечно пожала плечами. «Но я уже здесь», — капризно возразила она. Я чуть не застонал. Я понял, что выпроводить Полину не удастся, и чем настойчивее я буду пытаться, тем яростнее она будет сопротивляться. Поэтому оставалось только выслушать ее побыстрее и... А потому я постарался взять себя в руки и максимально спокойно спросил. «О чем ты хотела поговорить?» Полина заговорщицки наклонилась ко мне, и я чуть не застонал. Как же она вкусно пахнет! Аж голова кругом идет от ее запаха.